К тому времени, как толпа добралась до здания британского посольства, в нее, должно быть, влились сотни тысяч неистово кричащих мужчин и женщин. Смущенный до такой степени, будто его застали в белом галстуке при смокинге, сэр Говард Кеннард с несчастным видом шаркающей походкой вышел на балкон и, сделав умоляющий жест, нырнул обратно за дверь в поисках укрытия. Такая демонстрация традиционной неловкости, свидетельство хороших манер, была как раз тем, что нравится толпе. Она знает об этом из кинематографа. Корреспондент оказался рядом с пожилым человеком, очень неуверенно говорившим по-английски. Схватив меня за руку, с глазами полными слез, он шептал снова и снова: «Боже, спаси Англию!» Я не нашел в себе мужества поправить его произношение. Сегодня каждого британца, читающего эти строки, охватывает чувство неловкости. И если сэр Говард Кеннард имел тогда хоть малейшее представление о том, какие мысли на самом деле одолевают официальные правящие круги в Лондоне, а вероятнее всего представление о том он все-таки имел, то у него были все основания для шаркающей походки. Генерал Айронсайд, возглавлявший имперский генеральный штаб, пообещал, что РАФ, Королевские воздушные силы Британии, будут отвечать на все действия военно-воздушных сил Германии на территории Польши. Фактически же, единственным ответным действием РАФ стало сбрасывание на территорию Германии брошюр. Бомбардировщикам дана была команда совершать так называемые налеты правды на Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт, во время которых на Германию сбрасывались листовки, рассказывающие о взгляде Британии на агрессию Гитлера. Воинственно настроенный лидер Тори Лео Амери подстрекал министра авиации Кингсли Вуда сбросить несколько зажигательных бомб на Черный лес, дав тем самым свою оценку атак польских городов. «Это невозможно», — был получен ответ. «Этот лес — частная собственность». У реки Сан, в сотни миль к востоку от Кракова, войтылы услышали известие, положившее конец всем надеждам поляков. С востока в Польшу вторглись русские. Судьба страны фактически была предрешена. Когда Молотов и Риббентроп, министры иностранных дел Советского Союза и Германии, подписали в Москве позорный акт, в секретном протоколе зафиксировано, что обе стороны сочли целесообразным разделить Польшу. Указывались и границы сфер влияния. Москва и Берлин пришли к согласию, что вопрос, будет ли соответствовать интересам обеих сторон существования независимого польского государства, может быть решен определенно только в ходе дальнейшего политического развития. 17 сентября 1939 года Сталин направляет войска в Польшу, чтобы получить свою долю. Силы Войтыла-старшего оказались на исходе, а мысль оказаться в руках русских не вызывала энтузиазма. Отец и сын отправились обратно в Краков. Кароль-младший поддерживал дружбу с Мечеславом Котларчиком, своим театральным наставником, и в письме к Митче, как он его называл, в сентябре 1939 года нарисовал картину той жизни, которую застали Войтылы, вернувшись домой. «Распорядок жизни жителя Кракова, — пишет он, — состоит из стояния в длинной очереди за хлебом, из редких рейдов в поисках сахара, неотвязного желания достать уголь и что-нибудь почитать. На самом деле для завоеванного польского народа нацисты замыслили нечто более чудовищное, чем очереди за продовольствием. Северная и западная Польша были включены в состав Германии, и дом в Вадовице, где провел детские годы Кароль Войтыла, стал частью территории под названием Новый Рейх. Восток оккупировал Советский Союз, а находившиеся между ними центральные и южные районы значились как немецкие колонии с неопределенным статусом под началом оккупационного правительства. Ганс Франк, в прошлом адвокат Гитлера, занял замок Вавель в качестве генерал-губернатора и управлял он ничем иным, как древним немецким городом Краковом. Именно на таком названии он настаивал, что особенно оскорбляло национальное чувство поляков. Из своего плана игры он не делал секрета. Отныне, заявлял доктор Франк, политическая роль польской нации завершилась. Наша цель — навечно стереть с лица земли само представление о поляках. Ни в виде республики, ни с какой иной формой государственного правления Польша не будет возрождена. С Польшей поступит как с колонией, а поляки станут рабами Германской империи. Инструкции, которые он раздавал подчиненным, еще более ужасали. Поляк не имеет никаких прав. Его единственной обязанностью является подчинение и выполнение того, что мы ему говорим. Необходимо постоянно напоминать ему, что подчиняться его обязанность. Основной нашей целью является как можно скорее покончить со всевозможными, вносящими сумятицу политиками, священниками и прочими лидерами, оказавшимися в наших руках. Я открыто признаю, что тысячи так называемых важных поляков должны будут поплатиться жизнью, но вы не должны проявлять сочувствие ни в каких, пусть и редких случаях. Это означает добиваться триумфа национал-социализма, а также того, чтобы польская нация никогда более не смогла оказать сопротивление. От польской культуры не должно остаться и следа. Поляки с нордической внешностью будут перевезены в Германию для работы на фабриках. Дети с нордической внешностью будут изъяты у родителей и станут воспитываться в Германии, чтобы впоследствии там работать. Остальные будут много работать, а есть мало. И в конце концов вымрут. Польши больше никогда не будет. Сейчас кажется невероятным, что при таких обстоятельствах могло продолжаться хоть какое-то подобие обычной жизни. И все же 2 ноября 1939 года Кароля Вайтылу занесли в список студентов второго года обучения в Ягеллонском университете. Дружившая с ним вадовица Галина Кроликевич потом рассказывала: «Мы, студенты, были настолько наивны, что полагали, будто сможем завершить обучение. Но вскоре они освободились от иллюзий. Через 3 дня после зачисления на 2-й курс произошло событие, показавшее, что доктор Франк беспощадно честен. О том, что именно тогда произошло, рассказано в опубликованном в Британии весной 1940 года отчете «Польша вчера, сегодня, завтра».